Погода стоит хорошая, и я каждый день гуляю 2 часа. Вчера к нам приезжал адъютант генерала Пикара, майор де Грав, молодой человек с большими музыкальными способностями. Он играл нам Грига. Я его поздравил, но про себя подумал, далеко ему до моей Софи. Как я скучаю по тебе, мое сокровище. Мечтаю о дне, когда увижу твои милые ручки, которые как чайки носятся по клавишам. Стендаль был прав, говоря, что настоящая любовь. Леридо вздрогнул от грохота, посадил кляксу и рассердился. Не стучась, вошел Моро. Придется спуститься. В погребе было прохладно. Таинственно посвечивали пыльные бутылки на полках. Пахло вином. Офицеры зевали, потягивались. Моро сел на бочку, улыбался. Генералу принесли табурет. Леридо дулся, опять не отдали кончить письмо. Майор Леруа лепетал. «Сюда метят». Моро кивнул головой. «У них прекрасная разведка. Стоит нам обосноваться, как сразу поздравляют с новосельем. Придется утром переехать. Я плохо сплю на новом месте». «Ничего не поделаешь», — ответил генерал. «Это война, не маневры. Но, надо сказать, люди одичали. В ту войну никто не трогал штабов. Должно быть взаимное уважение. А теперь они нас ищут, как батарею. Далеко мы ушли от рыцарского духа. Они ничем не гнушаются. Вы помните, полковник Помпея? Это шедевр. Особенно сцена, когда Корнелия, оплакивая Помпея, узнает о заговоре. Она говорит Цезарю: «Ты враг, мою ты омрачаешь землю, и вот рабы замыслили тебя сразить, но помощи рабов я не приемлю». Вот это характер, а благородство стиха. Не обращая внимания на грохот, Леридо декламировал Корнеля. Потом замолк, устал, едва сдерживал зевоту. Майор хотел прикурить, рука с сигаретой подпрыгивала, а Санже насвистывал: «Все прекрасно, госпожа маркиза». «Замолчите вы!» — крикнул майор. «Простите? Это от обстановки, бутылки, бочки, стихи. Можно представить себе, что мы в кабаре на Монмартре». Когда бомбардировка кончилась, Леридо хотел дописать письмо, но снова помешали. Пришел Моро. «Представление продолжается. Немецкие танки в Полизеле». Леридо поглядел на карту и стал шагать из угла в угол. Он волновался, но не хотел показать Моро, что ошибся. «Я вам говорил, полковник, это сумасшедшие. Они даже не пытаются расширить мешок». Он помолчал. «Так или иначе, я считаю необходимым взорвать мосты между Монтермейн и Узоном. У вас есть связь с Моке?» «Утром была, но я думаю, что они уехали из Нузона». «Тогда отправьте капитана Санже. Одновременно предупредите ставку. Если саперы опоздают, выполнят с воздуха». Наконец-то он дописал письмо. «Положение несколько усложнилось, но я не теряю надежды увидеть тебя еще в мае. При таком расходе людей и горючего они должны будут скоро остановить операцию. Береги себя». Санже налил в кофейную чашку коньяку, выпил и простился с Леруа. Экскурсия из невеселых. А час спустя майор узнал, что Санже и шофера застрелили на дороге. Они едва успели отъехать от дома. Прибежали крестьяне. «Это немцы!» «Вздор! Я сейчас поеду, проверим». Кто напал на Санже, осталось невыясненным. Леридо, увидав 2 трупа в машине, отдал честь. Был спокоен. Полковник Мороз спросил: «Прикажете мне поехать?» «Нет». Все ждали, кого пошлет Леридо. Но он сел в машину и сказал: «Никто не поедет. В конечном счете генерал Моке не ребенок. Он сам знает, что делать. А мосты уничтожат с воздуха. Садитесь, полковник». «К нам?» «Нет». «В Ретель. Мы не имеем права рисковать собой, это азбука». Он вспомнил оскал мертвого Санже и облизал губы. «У нас отвратительный тыл, вот что».